Кемаль в соседней комнате что-то переставлял, звенел какими-то предметами. Потом он громко спросил о чем-то, его напарник ответил недовольно и пошел к нему. Из соседней комнаты доносился тихий разговор, неясные звуки, скрип, шорох, позвякивание. Я представила себе, как они готовят орудия пыток, и мне стало совсем худо. Что делать? Кричать? Но в этой комнате даже нет окна. А потом они просто заткнут мне рот. Самое ужасное заключалось в том, что при всем желании я не могла ничего им сказать. Я сама хотела бы знать, где потеряла эту несчастную брошку, но совершенно этого не помнила. Может, попробовать вспомнить? Но не в этих условиях. Единственное, что приходило мне в голову, это квартира Кирилла. Но, судя по учиненному там разгрому, мои противники там уже все так тщательно обыскали, и других мыслей у меня хоть убей не было, хоть убей. К моему ужасу из образного выражения это становилось реальной угрозой. В соседней комнате между тем происходило что-то непонятное. Кто-то тихо вскрикнул, затем послышался звук падающего тела, затем кто-то, кажется, Кемаль, длинно выругался на своем гортанном языке. Ему ответил другой, абсолютно незнакомый голос. Раздался стон и снова звук падающего тела. Потом что-то передвигали, затем мне показалось, что хлопнула форточка, и все стихло. Я ожидала появления своих тюремщиков 5 минут, 10, 20, их не было. Сначала я ждала их со страхом, потом неизвестность начала угнетать меня больше, чем страх.